Глава 12. Иногда он начинает горячиться. Но не от того, что говорю я. Я больше помалкиваю. Его берет за живое собственная история. Память — океан, и он плещется в его волнах. Боюсь, как бы он не остановился. Но и история из него так и хлещет, и он все говорит и говорит. Сколько лет прошло, а Ричард Паркер никак не выходит у него из головы. Он сама любезность. Каждый раз к моему приходу устраивает настоящее южноиндийское вегетарианское пиршество. Я сказал, что люблю все острое. Даже не знаю, кто меня за язык тянул. Это же полная чушь. И вот я глотаю и йогурт ложку за ложкой, но все без толку. Каждый раз одно и то же. Язык перестает ощущать вкус и как будто отмирает. Я краснею, как помидор, на глазах выступают слезы, голова превращается в полыхающую огнем домину, а желудок начинает судорожно сжиматься и разжиматься, как удав, заглотивший газонокосилку.